Глава седьмая. Рен перешла через мост Риальто и не устояла перед соблазном зайти на центральную почту, находившуюся напротив. Рен колебалась, опасаясь получить известия, которые бы испортили ей радостное настроение, не покидавшее ее со вчерашнего дня. Она почти не замечала того, что ее окружает. Суеты рынка, движения лодок на канале, ярких лучей солнца, пробивающихся сквозь очень белые, похожие на взбитые сливки облака. Ей выдали открытку, письмо. Открытка с видом Ниццы была от школьной подруги, письмо от Андре. Она не стала сразу распечатывать его, торопливо вышла, немного походила по переулкам. Все ее существо мгновенно пробудилось от счастливого сна. Какая-то девочка, за которой гналась подружка, ткнулась с разбегу ей в колени, потом, смеясь, убежала. «Зачем обманывать себя?» — думала Элен. Она ведь знала, что Андре не оставит ее в покое. Необходимо было подавить тревогу, обуздать воображение, отогнать от себя ощущение, будто она стоит на краю пропасти. Напрасно она успокаивала себя, и, как всегда, в минуты особого волнения у нее сильно забилось сердце. Она пересекла компо, на который выходил дом, с балконами, утопающими в красных цветах, заблудилась, вернулась обратно, и тут сердце успокоилось. Ей стало легче. Она достала конверт из кармана пальто. Андре начинал письмо словами «Дорогая Элен». Он никогда не обращался к ней иначе, был скуп на излияние и хвастался тем, что не любит сюсюканье. Первые же слова — упреки за то, что она не отвечает на его письма. Он не сомневался в том, что она их получила. Адрес Элен он узнал от женщины, которая присматривала за ее квартирой в Париже и пересылала ей почту. Ему невыносимо ее молчание. То, что она до сих пор переживает несчастный случай. Так он назвал попытку Ивонны покончить с собой. Ему понятно, но ведь уже пора успокоиться. Она ведет себя неразумно. Разве сам он не проявил терпения и такт? Он дал ей достаточно времени, чтобы прийти в себя. Элен должна ему ответить. Он настаивает на ее возвращении, предлагает снять однокомнатную квартиру, которую только что нашел. Эта квартира без мебели, и Элен сможет обставить ее по своему вкусу. Элен пропустила продолжение этого абзаца. Только в конце письма он упомянул об Ивонне. Элен показала, что в этом месте почерк Андре и так очень мелкий, низенькие буквы едва поднимались над строкой, стал еще мельче. Физически она уже почти поправилась. В остальном ее еще надо щадить. В конце опять шла речь о квартире, но это не интересовало Элен. Она разорвала листки и бросила их в канал, где на темной воде покачивался мелкий мусор. Письмо было вполне в духе Андре. Особенно возмутило Элен пренебрежение, с каким он отметил это «в остальном». Вторая половина дня и весь вечер тянулись бесконечно долго. Ее мучила мысль о том, что нужно ответить Андре и еще раз подтвердить неизбежность их разрыва, не возвращаясь к объяснению его причин. Снова и снова она искала слова, которые казались ей самыми убедительными, отвергала их, колебалась, отчаивалась, чего-то опасалась. А если совсем не отвечать? Ведь это красноречивее любого письма. С другой стороны, наверное, нельзя не считаться с упорством Андре, с его уязвленным самолюбием. Мадам Поли совсем не заметила ее смятения, а вот юный Сарди вдруг сказал: «Оказывается, у вас тоже бывают неприятности». Рен восприняла только иронический тон этого замечания и не обратила внимания на слова, из которых можно было заключить, что и у него какие-то огорчения. Возвращаясь домой, она надеялась поговорить о Ласнере с Пальера, но, увы, Пальера уже ушел. А ведь она торопилась, едва успела на катер второго маршрута, где какой-то любезный господин безуспешно пытался с ней познакомиться. Спасаясь от навязчивого кавалера, она заспешила домой. Ей хотелось быть поближе к Ласнеру, и чтобы создать иллюзию его присутствия, она поднялась к нему наверх, толкнула дверь и остановилась на пороге, запыхалась, взбираясь по лестнице. Ничего здесь не изменилось. Все тот же призрак в шлеме смотрел на нее глазами Горгоны. Этот поразительный снимок еще больше подчеркивал простоту почти пустой комнаты. Элен снова, как и в первый раз, почувствовала, что Ласнер презирает уют и комфорт. Казалось, он живет здесь временно, лишь ненадолго остановился в пути, а настоящие ценности носит в себе. Она постояла немного, подумала о том, что завтра он вернется. Ей вдруг захотелось погрузиться в какую-то волшебную ванну, из которой она бы вышла чистой, словно ее никогда не касался ни один мужчина. Элен знала, что это нелепая мысль, как знала и то, что прошлое, словно рак души, может дать метастазы. Элен спустилась в свою комнату, где было очень тепло. Видимо, Адальджиза на ночь включила отопление на полную мощность. Умывшись, Элен надела пижаму, взяла книгу и легла в постель. Вместо ужина выпила стакан молока и съела 2-3 печенья. От давившей на нее тишины Элен стала тоскливо, казалось, земля перестала вращаться, и наступило полнейшее безмолвие. Читать ей не хотелось, и заснуть она не могла. Ее угнетала мысль об Андре, вспоминались все его презрительные слова об Ивонне. А ведь эта женщина самым очевидным и самым трагическим образом доказала ему свою любовь, потому что настоящая любовь — это та, ради которой человек готов умереть. Поведение Андре напомнило Элен, как ее собственная мать, твердо решившая видеть в ней только слабости и недостатки, чаще всего осуждала любые ее поступки. Непроизвольные и искренние порывы Элен были ей непонятны. Нежность дочери всегда раздражала мать. «Но что ты прилипла, милая?» И Элен научилась с детства сдерживать свои чувства, скрывать жажду душевного тепла. Позже, Элен тогда было лет 15, одна дама, пришедшая к ним в гости, сказала о ней, что она кроткая, милая и держится совсем просто. Элен слышала, как мать язвительно ответила: «В тихом омуте, дорогая моя, черти водятся». Все эти воспоминания и мысли об Ивонне Мерест, остро терзавшие Элен, не давали ей заснуть. При свете старенькой лампы с бисерным абажуром Элен думала о том, что никогда не имела ни опоры, ни верного направления в жизни, ни логики в поступках. Ей взгрустнулось. Грусть не проходила. Элен вообще умела бередить свои раны.